После этого он отправился домой, но у самого перепутья встретил маленького Клауса с целым стадом. «Вот тебе раз!» — вскричал большой Клаус. «Разве я не утопил тебя?» «Конечно, утопил!» — сказал маленький Клаус. «Полчаса тому назад ты бросил меня в реку». «Так откуда ж ты взял такое большое стадо?» — спросил большой Клаус. «А это водяное стадо», — ответил маленький Клаус. «Я расскажу тебе целую историю. Спасибо тебе, что ты утопил меня. Теперь я разбогател, как видишь. А страшно мне было в мешке. Ветер так и засвистел в ушах, когда ты бросил меня в холодную воду. Я сразу пошел ко дну, но не ушибся. Там внизу растет такая нежная, мягкая трава, на нее и упал. Мешок сейчас же развязался, и прелестнейшая девушка в белом, как снег, платье с венком из зелени на мокрых волосах протянула мне руку и сказала: «А, это ты, маленький Клаус! Ну вот, прежде всего, бери это стадо, а в миле отсюда по дороге пасется другое, побольше, ступай, я тебе его дарю». Тут я увидел, что река была для водяных жителей все равно, что дорога. Они ездили и ходили по дну от самого озера и до того места, где реке конец. Ах, как там было хорошо! Какие цветы, какая свежая трава! Рыбки шныряли мимо ушей, точь-в-точь, как у нас здесь птицы. Что за красивые люди попадались мне навстречу, и какие чудесные стада паслись у изгороди и канав! — Почему ж ты так скоро вернулся? — спросил большой Клаус. — Уж меня бы не выманили оттуда, если там так хорошо. — Я ведь это неспроста сделал, — сказал маленький Клаус. — Ты слышал, что водяная девушка велела мне отправиться за другим стадом, который пасется на дороге всего в одной версте оттуда? Дорогой она называет реку, другой дороги они ведь там не знают, а река так петляет, что мне пришлось бы сделать здоровый круг. Вот я и решился выбраться на сушу, да пойти прямиком к тому месту, где ждет меня стадо. Так я выиграю почти полмили». «Экой счастливец», — сказал большой Клаус. «А как ты думаешь, получу я стадо, если спущусь на дно?» «Конечно», — сказал маленький Клаус. «Только я не могу тащить тебя в мешке до реки, ты больно тяжелый. А вот, коль хочешь, дойди сам, да влезь в мешок, а я с удовольствием тебя сброшу в воду». «Спасибо», — сказал большой Клаус. «Но если я не получу там стадо, я тебя изобью, так и знай». «Ну-ну, не сердись», — сказал маленький Клаус, и они пошли к реке. Когда стадо увидело воду, оно так и бросилось к ней. Скоту очень хотелось пить. «Погляди, как они торопятся», — сказал маленький Клаус. «Ишь, как соскучились по воде! Домой, на дно знать захотелось! Но ты сперва помоги мне, а не то я тебя изобью», — сказал большой Клаус и влез в большой мешок, который лежал на спине у одного из быков. «Да положи мне в мешок камень, а то я, пожалуй, не пойду ко дну». «Пойдешь», — сказал маленький Клаус, но все-таки положил в мешок большой камень, крепко завязал мешок и столкнул его в воду. «Бултых!» И большой Клаус пошел прямо ко дну. Ох, боюсь, не найдет он там ни коров, ни быков, сказал маленький Клаус и погнал свое стадо домой.